Обозначение понятия «сказка» на разных языках. Я начал с вопроса о том, что такое сказка, но на вопрос этот ответа не дал. Вместо этого я указал на некоторые достоинства ее, на ту роль, которую она сыграла в становлении и первичном развитии европейской литературы. Нам необходимо вернуться к вопросу о том, что такое сказка, что мы под этим понимаем. Научное определение понятия «сказка» дать необходимо. В зависимости от такого определения будут стоять и другие вопросы, связанные с ее изучением. Что такое сказка? На первый взгляд, может казаться, что вопрос этот совершенно праздный. Что это всякому известно, такие взгляды высказывались даже в науке. Финский ученый Хонти пишет: «Одностороннее определение всем известного понятия является, собственно говоря, излишним. Каждый знает, что такое сказка, и может чутьем отграничить ее от так называемых родственных жанров – народного предания, легенды и анекдотов». Без определения понятия и сущности сказки обходились некоторые авторы капитальных общих руководств по фольклору. Можно отметить, что и Александр Николаевич Веселовский, труды которого о сказке составляют целый том, ни разу не дал своего определения сказки. Это не значит, что у названных ученых не было своего понимания сказки. Оно у них было, но не зафиксировано ни в каких точных определениях. Тем не менее, мы не можем полагаться на чутье, как предполагает Хонти. Мы должны изложить свою точку зрения по возможности точно. Невозможно признать сказками все то, что помещается в сборниках сказок. На пестроту сказочного материала и на то, что понятие сказки стало теперь очень обширно. Указывал еще Александр Николаевич Пыпин в своей рецензии на сборник Афанасьева. Прежде всего, мы должны получить по возможности ясное представление о самом термине «сказка». Определение понятия «сказки» мы начнем с изучения слова «сказка», с того, как обозначается это понятие на разных языках. Не покажет ли такое рассмотрение, что сам народ понимает под словом «сказка», что он вкладывает в это понятие? Но тут нас постигает некоторая неожиданность. Народы мира, точнее, европейские народы, как правило, никак не обозначают этого вида народной поэзии, пользуясь для его определения самыми разными словами. Есть только два европейских языка, которые создали специальные слова для обозначения этого понятия. Это русский и немецкий языки. В русском языке слово «сказка» сравнительно позднее. В современном значении оно появляется не раньше 17 века. Древняя и средневековая Русь его не знали. Но это не значит, что не было сказок. Это значит, что сказки первоначально обозначались каким-то другим словом. Можно предположить, что таким словом служила «басень», чему соответствовал глагол «баять» и существительное «бахарь». Так Кирилл Туровский, проповедник XII века, перечисляя мытарство на том свете за грехи человека, в XV мытарстве упоминает тех грешников, которые веруют в встречу, в чох, в полас и в птичий грай, ворожжу и ежи басни бают и в гусли гудуть. В другом слове XII века «златоструй» — так описывается отход богача ко сну — «взъележащу же ему, и не могущу уснуть, и дрози ему нозе гладеть, и жгудуть, и жбають, и кущунять». Такие обороты речи, как «полно басни-то сказывать» или «бабьи басни и дурак любит», приводимые Далем в его толковом словаре, указывают на то, что и в живой современной речи под басней еще может пониматься сказка. В значении «сказка» слово «байка» имеется в украинском и в польском языках. Итак, Древняя Русь не знала слова «сказка», соответствующим словом служила «баснь». Слово «сказка» первоначально имело совершенно другой смысл, чем сейчас. Оно означало сказанное или писанное слово, имеющее силу документа. Так, в записках Андрея Болотова читаем: «Они, крестьяне, будучи довольны, подали тогда же обще со мною полюбовную сказку». В устном обиходе отобрать сказку некогда соответствовало нашему снять показания. В «Мертвых душах» Гоголя ревизскими сказками назывались установленные путем ревизии документированные списки крестьян, принадлежащих одному помещику. Но сказка могла означать и другое. У Тургенева в рассказе «Бурмистр» говорится «Размежевались, батюшка, все твоею милостью, третьего дня сказку подписали». Корень этого термина «коз» с разными приставками – приобретает разное значение, но основной смысл самого корня – некоторая форма сообщения. Сказать, указать, наказать и так далее. Сербское «казати» – говорить, чешское «казати» – показывать. Итак, до XVII века в русском языке слово «сказка» означало нечто достоверное, письменное или устное показание или свидетельство, имеющее юридическую силу. С XVII же века прослеживается еще одно, притом противоречащее приведенному ранее значение слова «сказка». В указе царя Алексея Михайловича, 1649 год, говорится «Многие человецы неразумьем веруют в сон и в встречи, и в палас, и в птичий грай, и загадки загадывают, и сказки сказывают небылые». Замечательно, что слово «сказка» здесь является в том же контексте, что и у Кирилла Туровского. «Басень», «птичий грай», «палас» и прочее. Явно доказывая тем, что слово «басень» заменилось словом «сказка». Здесь слово «сказка» обозначает уже то, что мы понимаем под этим сейчас. Какие же выводы можно сделать из изложенного? Можно вывести два признака сказки, вложенные в это слово – первый. Сказка признается повествовательным жанром – баять, сказывать, рассказывать. Второй. Сказка считается вымыслом. В указе Алексея Михайловича «сказки небылые». В украинском языке наряду со словом «байка» имеется слово «казка». Оба обозначают не только повествование, но вымысел, недостойный доверия. Как могло случиться, что слово получило противоположный ему смысл, трудно сказать. По-видимому, те сказки, те показания, которые отбирались при судопроизводствах или сделках и так далее, были, как правило, настолько недостоверны, настолько наполнены ложью, что слово «сказка», первоначально означавшее достоверный документ, стало синонимом понятия лжи, выдумки, чего-то совершенно недостоверного. Как я уже сказал, только в русском и в немецком языках выработались специальные термины для сказки. В немецком языке сказка обозначается словом «мэхен». Корень «мэя» означает «новость», «известие». «Чен» — уменьшительный суффикс. «Мэхен» — маленький, интересный рассказ. Слово встречается с XIII века и постепенно закрепилось в значении «сказка». Древние греки обозначили сказку словом «миф». Специального слова для сказки не было. На латинском языке слово «сказка» передается через «фабула». Но слово это тоже не специфично для сказки, оно имеет много разных значений. Разговор, сплетня, предмет разговора и так далее. Средняя наша фабула – сюжет, предмет повествования. А также рассказ, и в том числе сказка и басня. В значении «басня» оно перешло в немецкий язык. В немецком «фабел» — «басня», а глагол «фабулирен» — «рассказывать с привиранием». Примечание. В Германии в XIX веке издавался специальный журнал «Фабула», в котором печатались разные неправдоподобные и невероятные истории. Конец примечания. Я не буду останавливаться на том, как понятие «сказка» выражено в различных языках мира. Это с большим мастерством сделано «больте». Остановлюсь только на трех языках – на итальянском, французском и английском. В итальянском языке сказка обозначается словами «фиаба», «фавола», что явно идет от латинского «фабула», или словами «конто», «раконто» и другими. Корень «конт» собственно означает «счет», наше «чит» – «считать». Во французском языке чаще всего употребляется слово «конте», что означает «рассказ». «Раконти» — «рассказывать». Для точности прибавляют «конт популяр» — «народный рассказ». «Конт де фис» — «рассказ о феях», что, собственно, подходит только к волшебным сказкам. Или «ресит» или «лежонт». Тоже в английском языке. Сказку называют словом «tale», что означает «рассказ вообще», «любой рассказ». Так Диккенс назвал свой роман «Повесть о двух городах» «The Tale of Two Cities». По образцу французского говорят «fairy tale» — «фейная сказка». Специально детские сказки обозначают словом «nursery tale» — «nurse» — «нянька». Употребляются также слова «story» — «legend». Здесь опять можно увлечься и заняться вопросом об обозначении понятия «сказка» на разных языках. Такое исследование, возможно, ответит и на вопрос, почему у большинства народов нет специальных обозначений и почему оно есть у русских и у немцев. Гипотез можно высказать сколько угодно. Научное же разрешение его требует широких разысканий.